Я поднял взгляд и посмотрел в ее глаза, слегка улыбаюсь и делаю вид, что все в порядке. Думаю, я понимаю, в таком случае тебе нужно знать, что произошло, пока ты была в отключке. И для нашего выживания нужно, чтобы ты мне подыграла кое в чем. Я сделал свой выбор, ей нельзя доверять, но несмотря на это я буду сотрудничать с ней, пока не доберусь до Зерби, а уже после этого будет суд. Дело в том, что я видел в глазах бывшей инквизиторши тот огонек, присущий всем фанатикам, свято уверенных в праведность своих действий. И я чувствовал, что она ради своей миссии, она готова хоть весь сектор или даже империум предать огню. Стоило инквизиторше проснуться, как жизнь на корабле стала намного веселее. Джея проводила приятные разговоры с местным капелланом. После допросов со мной он взялся за бывшую инквизиторшу, которая, на его удивление, полностью повторила мои слова, подтвердив все сказанное. Ее пытать он также не мог, поэтому был вынужден вскоре закончить свое расследование. На меня стали смотреть с меньшей подозрительностью, отчего жить стало намного проще. Использовать псайкерство я все равно не решался, отчего оставалось лишь медитировать да тренироваться. Спустя еще сутки, мы наконец-то выдвинулись в варп. Я слегка нервничал, ибо мой прошлый подобный опыт был не самым приятным. Но все страхи отступали, когда я понимал, что если демоны прорвутся на наш корабль, то именно они первыми пожалеют об этом. Ведь даже если забыть про сотню черных храмовников, мы с Джей в состоянии устроить бойню среди порождения имматериума. До места назначения нам лететь недели три, поэтому у меня было время, чтобы ознакомиться с планетой, куда мы направляемся. Даже моя наставница не смогла убедить их вернуться, чтобы найти Атрея, поэтому мы двигались на Прай. Но не то чтобы я не знал про это императором забытое место. Формально, мы двигаемся не к самой планете, а к пустотной станции возле газового гиганта, обозначаемой как Прай-41. Это известный и очень важный пункт снабжения в секторе, через который администратум проводит поставки всего и вся, от армейского снаряжения, до еды для сотни миров. Храмовники там не живут, ибо у них, в отличие от остальных орденов Астартес, нет своего мира. На Прае сейчас находится еще несколько их флотов, которые должны будут собраться в очередной крестовый поход. Там же сейчас находится их верховный маршал, который отправил сотню космических десантников, чтобы доставить Джаю. После завершения миссии, я уверен, что они отправятся на новую войну. Поэтому нам с Джей придется одним немного побыть на этой станции, которая является не самым дружелюбным местом. Дело в том, что из-за важного стратегического значения Прая, он стал рассадником противозаконной деятельности всех сортов. Наркотики, контрабанда, работорговля и чего еще похуже. Это местечко стало печально известно из-за всего этого, и не было каких-то надежд на положительное изменение. Там все буквально пронизано коррупцией, и попытка очистить место от них будет подобна геноциду. А инквизиция не пойдет на это, пока проблемы связаны лишь с такой мелкой преступностью. Будь там хаоситы или шпионы ксеносов, то да, великий молот бы поубивал всех. А так, они закрывают глаза на эту помойку. Но я был готов ко всему, что могло нас там ждать. По крайней мере, надеюсь на это. Глава 26. Звездный странник. Стоило мне окончательно перейти из категории подозреваемых к обычному гражданскому и потенциальному святому, с меня спало большинство ограничений и стало намного проще двигаться по кораблю. Конечно, немало вещей все еще были запрещены для меня, но все в пределах разумного. Порой, просто от скуки, я бродил по местным темным коридорам и любовался эстетикой черных храмовников. Они оправдывали свое имя, ибо здесь не было много красок и лишь религиозные знаки с письменами украшали стены. Порой я даже вчитывался в тексты, выгравированные на стенах, и это были истории про разных святых и чемпионов императора. Интересные истории, только я не мог не отметить, что каждая из них была связана со смертью этого конкретного святого, и лишь после нее они становились чем-то другим, связанным с божественным. Мы с Джей еще несколько раз переговаривались друг с другом. Она больше посвящала меня в тайны политики сектора и всего империума, разъясняя про детали разных подфракций в инквизиции и кто из них на чьей стороне. В частности, она поведала мне, что человек, к которому мы и направляемся, является одним из ее соратников в деле возвышения психического потенциала человечества, и он может нам сильно помочь в дальнейшем. К тому же она несколько раз намекала, что он как-то связан с трианцами. Хорошая компания, ничего не скажешь. Кроме разговоров о политике, Я развлекал себя еще и службой в здешней церкви. Местные считали меня живым святым, и поэтому приходилось оправдывать это звание. Я вел себя как верный слуга императора, верующий в него до глубины души. К счастью, имперская вера была относительно проста, и я просто придерживался того, что писали в книжках министрума, которые мы с Атреем разбирали на уроках. Была идея показать несколько святых фокусов, но не хотелось из-за ничего так рисковать раскрыть себя перед всеми. Местные прихожане и храмовники даже не решались поговорить со мной, поэтому и я вел себя тихо. Я использовал эту возможность и запоминал, как действуют и реагируют эти фанатики. Дело в том, что я не бросил свой план по спасению Империума, и у меня даже стали появляться наработки, как использовать местную религиозность на пользу людям. Ведь кого, как не святого, они послушают. А я могу без проблем сойти за подобного, создать крылья, нимбы свечения вокруг себя, после чего нести слова императора, то есть идеи, как улучшить положение дел в галактике. Само путешествие в варпе, к счастью, прошло без проблем и вторжений демонов. Это так-то не особо часто случается, просто нам в прошлый раз так повезло. Обычно максимум последствий являются странные сны и общая нервозность экипажа. Однако, несмотря на все риски, наше странствие стоило того. Прай поражал. Когда я в прошлом мире интересовался вселенной Молота Войны, то не особо задумывался о всем безграничном разнообразии космоса. В космическом фэнтези всегда большим упор делался именно на вторую часть. В играх и книгах действие чаще всего происходит на мирах ульях или мирах смерти, но это всего лишь капля в море буквально бесконечного потенциала вселенной. И если Сцинтилла была умирающим муравейником, где люди не жили, а выживали, то Лихайт был искусственным раем, который не попал под воздействие руки человека. Но все равно, это не особо сильно отличалось от известной мне древней Терры. А вот Прайон был совсем другим. Первым делом в глаза бросалась местная звезда. Вместо привычной белой звезды, здесь сиял красный карлик. И хоть я видел лишь картинку с сенсоров, этот вид действительно завораживал. Из-за него вся система приобрела небольшой красно-оранжевый оттенок, и выглядело это невероятно очень необычным. Даже как-то захотелось посетить другие системы, с еще более необычными светилами. Во-вторых, поражал сам Прай. Я уже привык к планетам, похожим на Землю, и поэтому видеть вблизи этого красного газового гиганта захватывало дух. Он был в десятки, если не в сотни раз больше Сцинтиллы и Лехайда вместе взятых. На нем не было поселений, ибо атмосфера была смертельной для абсолютно любого живого существа. Даже отсюда были видны гигантские шторма на его поверхности, каждый из которых был континентальных размеров. Сам факт подобных величин было трудно себе вообразить, и оттого становится еще сложнее представить, что человечество покорило десятки и сотни тысяч подобных планет, разбросанных по всей галактике. К тому же мне был интересен и пояс астероидов, окружающий Прай. Я видел подобное на картинках в учебниках астрономии, но вот вблизи было совершенно другое ощущение. Каждый из них был размером с целые города и даже страны, явно обладая возможностью уничтожить наш корабль при одном столкновении. Но никаких эксцессов не было, и мы спокойно долетели до пустотной станции. Астероиды двигались вокруг этой гигантской планеты, кое-где я даже видел что-то похожее на строения вроде заводов и фабрик. Подозреваю, эти огромные камни используются как источник ресурсов, и не мог не оценить эффективность подхода. К тому же нельзя было не заметить десятки спутников, вращающихся вокруг этого мира. Их размер сильно варьировался, от третьей земной луны до почти равных самой Терре. Абсолютное большинство было безжизненными планетами, но уверен, что человечество тоже как-то использует их для добычи ресурсов. Исключением была далекая маленькая планетка, на которой, как я знал, был относительно небольшой мир Улей. На Мирове проживало всего 20 миллиардов человек, и это было еще мало по местным меркам. Сам Прай-41 также не был похож ни на что, видимое мной раньше. Это было монументальное сооружение, которое было размером с целый город Улей, а в космическом пространстве это было невероятное достижение. Вот только поражало, что станция парила в космическом пространстве, и вокруг нее, словно пчелы, двигались тысячи пустотных кораблей. Они влетали в гигантские туннели, украшенные черепами и прочими имперскими знаками. И эти коридоры были длиной в тысячи километров, ведя к гигантскому городу, похожему на тот, в котором я вырос. Вот только невероятные многоэтажные постройки не были ограничены каким-то куполом, а были загерметизированы и находились прямо в космическом пространстве. Весь город представлял собой огромный закрытый лабиринт, в котором лишь стены защищали людей от неминуемой гибели, связанной с космической радиацией или вакуумом. Не знаю, построили это в Империуме, но готов поверить и в то, что это творение более древних времен темной эпохи технологий. Некоторые реликвии той эры до сих пор работают и верно служат человечеству, а уровень там был ого-го. Насколько я помню, у техножрецов даже сфера Дайсона где-то завалялась, построенная десятки тысяч лет назад. Пока мы летели к точке назначения, я разглядывал бесчисленное множество кораблей, двигающихся вместе с нами. Я не особо об этом задумывался, но в Империуме, так-то, немало частных организаций и даже полноценных межпланетных корпораций. Несмотря на всю коррумпированность и тоталитарность, местные чиновники просто не в состоянии разобраться со всеми проблемами в одиночку. Поэтому регулирование частной деятельности тут довольно слабое, да и трудно контролировать миллион миров, где местные жители сами решают, как им жить. Главное, чтобы они платили налоги и не устраивали совсем ересь. И благодаря всему этому местные компании могут вырасти до действительно хорошего уровня, заполучив очень весомое влияние. Цистильский альянс был прекрасным примером подобного. Союз коренных жителей маленького феодального государства под покровительством Империума с помощью захолустного аграрного мира создал целую торговую империю. И они даже не отказались от своих феодальных традиций. Им все еще управляют рыцарские ордена и короли. Благодаря правильному планированию, долговременным инвестициям и разумному подходу к использованию малого количества ресурсов, они выросли настолько, что теперь контролируют десятки миров, являясь одним из крупнейших поставщиков еды в целом секторе. Стоит им прекратить поставки, как начнется массовый голод, который поразит, император его знает, сколько миров. Конечно, их в ту же секунду уничтожат, ввиду отсутствия у них армии, но влияние союза все равно нельзя не учитывать. И подобных корпораций в секторе немало. И нет лучшего места, чтобы в этом убедиться, чем Прай-41. Я видел сотни кораблей с разнообразнейшими логотипами, идущих к пустотной базе. Кроме цистильцев здесь были видны серые корабли объединения Дивейн, религиозного ордена, построивших свое богатство на торговле крепостными или же рабами по-простому. Согласно слухам, им подчинялись многие миллионы чернорабочих, которые выполняли грязный, даже по местным меркам, труд. Также нельзя было не заметить большие корабли гегемонии Скеллингар, которые являются очень могущественным и эффективным предприятием тяжелой промышленности с заводами по всему сектору. Линейный флот Калексиды особенно полагается на них в деле поддержания своих военных кораблей на ходу и без гегемонии потерял бы больше половины своего боевого потенциала. Вот эти ребята действительно серьезные игроки, которых точно нельзя недооценивать. Ведь они сильно связаны с техножрецами и являются почти частью культа машинного бога, также активно занимаясь аугментикой и заменой частей собственного тела металлом. Об этих и многих других крупных игроках в секторе мне во время обучения рассказали от Рейс-Джей, но вживую я вижу их впервые. И если на словах все было просто, то вот видеть вблизи, что даже какие-то локальные торговые компании обладают кораблями километровых размеров, способных завоевать некоторые примитивные миры. Совершенно разные ощущения. Только сейчас начинаешь понимать, какой действительно колоссальной силой обладает человечество, раз даже мелкие рыбешки владеют подобным. Прилет внутрь прошел без проблем. Как-никак, но мы сейчас на корабле космических десантников. А каждый орден обладает легендарным статусом, способным до смерти запугать почти любого человека. Что уж там говорить про обычную таможню. И особенно учитывая то, что здесь контрабанда промышляет как нигде. И поэтому до главного поселения мы прошли почти без проверок. Спустя несколько часов мы пристыковались, спускались и смогли наконец покинуть корабль. Лидер храмовников сказал, что его миссия кончится, как только он передаст нас своему заказчику. Он не называл имени, но Джея знала, кто им был, какой-то ее знакомый инквизитор, который ей когда-то сильно задолжал. Но капеллан нас также предупредил, что в связи с моим неподтвержденным статусом, со мной потом еще очень серьезно поговорят и мягко попросили не покидать станцию до этого момента. Не самая приятная ситуация, но в ней тоже есть плюсы. Если я заполучу еще и храмовников в свои союзники, у меня появится возможность повлиять на очень многое. Мы сразу же двинулись к инквизитору, все еще находясь в окружении десятка космических десантников, защищающих нас, но она не особо была нужна, ибо почти сразу после выхода из космопорта мы сели на транспорт и поехали куда-то в центр. Внутри сама станция впечатляла не так сильно, вернее, впечатляло не ее строение. Было чувство, словно кто-то просто взял космический корабль и увеличил его в сотню раз, ну и добавил некоторые части от мира Улья. Да, выбивались бесчисленные толпы, живущие внутри, но даже потолок с гигантскими лампами напоминал родной Сцинтилле. Однако я не мог не отметить, насколько здесь все было более свободным. Люди носили самую разную одежду, от которой я чувствовал себя сумасшедшим. Здесь можно было заметить как выходцев из феодальных миров, одетых в настоящие рыцарские латы или одежды типичных аристократов эпохи Ренессанса, так и людей, неотличимых от жителей Терры третьего миллениума, явно вышедших из цивилизованного мира. Кое-где проходили солдаты в противогазах, словно пришедшие из Первой мировой, рядом с которыми шли механизированные киборги. Здесь перемешивались тысячи культур, коими был богат Империум, и именно это было любопытнее всего. Каждый человек казался уникальным и неповторимым, неся в себе наследие своего родного мира. Кроме того, было забавно впервые в этой жизни увидеть старую добрую рекламу на улицах. Баннеры как мелких и неизвестных мне компаний, так и могущественных корпораций были забавной деталью, про которую я уже почти забыл. Я не разбирался в местных брендах, однако было достаточно и этого. Маленькая деталь, но мне ее, почему-то, сильно не хватало. Пока мы ехали по улицам, нельзя было не отметить, что здесь была намного серьезнее проблема преступности и нелегальной торговли, чем даже на Сибелусе. Незаконная деятельность велась прямо перед нашими глазами и не было похоже, что арбитры сюда вообще заглядывали. А это очень плохой знак, ибо эти блюстители закона выполняют свою работу намного тщательнее даже инквизиции, ведь они ничем и не занимаются, по сути, кроме поимки преступников. А это значит, здесь все прогнило до самой верхушки, явно мешающий местным стражам правопорядка делать свою работу. Мягко скажем, очень плохой знак. Дорога до заказчика заняла пару часов, но в результате мы достигли гигантского здания, лишенного какого-либо изящества. Это была серая коробка, на которой даже типичных имперских черепов и птиц не было. Честно говоря, оно выделялось тем, что в нем не было ничего выделяющегося. Мы зашли внутрь, все еще в окружении черных храмовников, и сразу же встретили вероятного нанимателя Астартес. Перед нами стоял очень интересный мужчина. Статный человек с короткой прической и со смуглой кожей, он носил парадную военную одежду. Стоит признать, она действительно подходила ему, ибо значительно усиливала его ауру силы и власти. Особенно выделялась какая-то аугментация у его виска, из которой выходил провод, к его спине. Без понятия, что это такое, ибо даже у техножрецов не видел подобного. К тому же меня смущала какая-то странность этого места в варпе. Никогда такого раньше не видел и не мог выразить, в чем конкретно проблема, но словно просто что-то было не так, неправильно, что ли. Будто странная тень нависла над имматериумом и она как-то странно влияла на сам материальный мир. Странный феномен, в котором нужно будет разобраться получше. Также я не мог не обратить внимания на то, что этот мужчина был неплохим псайкером. Намного слабее Джей, но все равно это был относительно неплохой уровень. К тому же внимания стоили несколько артефактов, скрытых под его одеждой. Даже отсюда я чувствовал, что они были результатом достойной работы и даже Джей не побрезговала бы ими воспользоваться. К тому же она еще не простила мне то, что я уничтожил ее коллекцию и песика, в особенности. Из-за этого она отказывалась распространяться про природу подобных монстров, пока я не найду ей достойную замену. Подозреваю, это все была лишь игра, но давить на нее пока не видел смысла. По крайней мере, пока что. Мужчина широко улыбнулся, встретив нас. Он сначала посмотрел на Джаю, но вскоре перевел взгляд и на меня. И вот его глаза мне сильно не нравились. Так мог выглядеть сумасшедший, сбежавший из психической клиники. Широко раскрытые с большим зрачком, с его глазами явно было что-то не так. Может быть, какая-то мутация. Но я не верил в это, ведь против этой теории играла инсигния, расположенная на его груди. Передо мной был еще один инквизитор и выглядел он наименее здравомыслящим из всех, которых я встречал. «Император, за что это мне? Вы не представляете, как я ожидал нашей встречи. Радок, я благодарен вашему ордену за выполнение этой миссии и готов выполнить все свои договоренности. Я уже связался с Верховным Маршалом и ваш орден получит все, что нужно. Да благословит император ваш крестовый поход, и пусть подаренная реликвия поможет вам покарать всех врагов императора». Космодесантник, к которому он обратился, ничего не ответил и лишь молча кивнул, после чего также без слов развернулся и пошел на выход. Я заметил, как он бросил на меня последний взгляд перед выходом, но разобраться, о чем он думал, я не смог. Но у меня не было времени размышлять над этим, ибо инквизитор вскоре обратился непосредственно к нам. Его голос был крепким и довольно жестким, в котором были отчетливо слышны нотки бывшего военного. «Что же, полагаю, вы устали от своих странствий. В таком случае я предлагаю вам пройтись и отдохнуть, а потом мы поговорим». Часть 27. Ищущий. Часть 1. Я невероятно рад, что мы смогли встретиться лицом к лицу. Леди Джея, вы, как всегда, выглядите невероятно. Ну а ты, подозреваю, Габриэль, рад познакомиться с тобой лицом к лицу. Салдиван протянул мне руку, смотря прямо в глаза. Я вежливо улыбнулся, после чего ответил на его рукопожатие. Его ладонь была крепкая, и по коже можно было понять, ему не привыкать работать руками. К тому же нельзя было не отметить, что инквизитор был довольно крепким и сильным для своего возраста. Я мог бы дать ему лет 35 или 40, но с учетом нынешних технологий и его псайкерских способностей, это число можно было умножать и на 5 или даже на 10. Он не сдерживался и сжимал мою руку со всей силы. Вот только я был в состоянии ответить на это, и поэтому мое лицо даже не дрогнуло. «Я тоже, мистер Салдиван, слышал про вас только хорошие». После краткого знакомства с инквизитором, он быстро направил нас по комнатам. Так-то я ни капли не устал, но приходилось соблюдать знаки приличия и местный этикет. Не знаю, как во всем Империуме, но в Каликсиде любили вводить подобные хороводы, и даже малейшее отступление от традиций было табу. Была подозрительная мысль, что в это время Джея с инквизитором будут строить очередные заговоры, но это совсем бессмысленная паранойя. Пара часов ни на что не повлияют, и если бы они действительно хотели переговорить, я бы им никак не мог помешать без открытой конфронтации. Салдиван провел нас по комнатам, в процессе кратко рассказывая про себя и его работу на Прае. Он принадлежал к Ордо Еретикус, а значит отвечал за поимку предателей человечества всех сортов. И прогнившее место вроде этой станции было просто рассадником подобной заразы. Он сообщил нам, что здесь процветает какой-то революционный кружок, задумавший свергнуть правительство сектора. Никакого вмешательства хаоса, кстати, это были простые революционеры, которые пошли против тирании Империума. В детали он не вдавался, но говорил Салдиван уверенно. Однако это не значит, что он не мог быть в этой части галактики по двум причинам, одна из которых могла быть связана с одной известной мне пожилой женщиной. Я воспользовался свободным временем и чисто ради интереса проверил это здание с помощью своих особых чувств. За годы мои способности ощущать варп и все его проявления выросли многократно, и теперь лишь специализированная защита может меня обмануть. Ну или десятки мощных артефактов, собранных слишком близко друг к другу. КХМ. Как бы удивительно это ни было, но в этом особняке находится больше артефактов, чем я сжег у Джей. Чуть больше сотни, они сияли как маленькие звезды, сокрытые в самых разных местах, и хоть каждый из них был значительно слабее даже самого захудалого амулета наставницы, это все равно был очень хороший уровень. Так-то, психические артефакты являются довольно редкой штукой, и владеть хотя бы одним – это достижение. И учитывая характер его работы, я даже догадываюсь, что подобным раньше хвастались многие еретики, от которых сейчас остался лишь пепел. Также я проверял жителей особняка на то, не подвержен кто-либо из них скверне пагубных сил. К счастью, внутри здания не было никого подобного. К тому же я пытался прочитать и нашего инквизитора, но получилось это так себе. Он делал вокруг своей души защиту, подобную той, коей владеет Джея, но было видно, что у него намного меньше опыта, так как она полностью не закрывала его ауру, и из-за этого я смог почувствовать смесь веры в собственные идеи, любопытства и даже сожаления. Это самые сильные эмоции, которыми он жил. Конечно, я мог бы снести всю его защиту и прочитать мысли напрямую, но это, мягко скажем, не самая лучшая идея. Жизнь в качестве псайкера моего уровня может быть довольно забавной. Я в состоянии голой силой уничтожить большинство своих проблем, но стоит мне это сделать, как количество врагов только увеличится. Поэтому приходится сдерживать всю свою силу и жить в мире, созданном из бумаги, где из-за малейшей ошибки я могу сломать все вокруг себя. Хорошо, что были и другие, более мирные способы использовать мой дар. Когда я не нашел хаоситов внутри стен нашего дома, я попытался расширить диапазон моего поиска. Сделав глубокий вздох, я открыл сознание и стал распространять собственный разум далеко за границы материального тела. Я стал чувствовать сотни и тысячи душ, подобно тараканам, бегающим по разным уровням пустотной станции. Всего за мгновение я увидел души бесчисленных воров, убийц и грешников всех мастей. Разброс преступлений варьировался от кражи продуктов ради выживания, до торговли младенцами из местной больницы. Но я не заострял сейчас внимание на отдельных преступлениях, а пытался собирать всю картину воедино, чтобы понять, насколько плохо общее положение дел на Прае. Мой разум расходился в стороны, постигая все большее количество людей. Я был ими всеми одновременно, но при этом не переставал быть самим собой. Мой разум прыгал от одной души к другой, ища нужную мне информацию. Вот на одну секунду я становлюсь капитаном местной шайки космических пиратов, слушающих условия очередного заказа, но через мгновение ко мне приходят мысли обычной кухарки, которой в последнее время стали сниться странные и пугающие сны. Секунда, и теперь я в баре, за кружкой Амасика рассказываю про слухи, связанные со сбоем сигналов на некоторых кораблях, залетавших в систему. Интересно, но все еще не то, что мне нужно. Мой разум перемещался от одного человека к другому, пока я собирал сведения быстрее любого разведчика. Диапазон воздействия моей силы рос, и я стал пропускать десятки тысяч людей и перестал считать, когда число переросло несколько сотен тысяч. Всего за час я проверил лишь малую часть всей станции, но то, что я уже узнал, мне очень сильно не нравилось. Странные отражения в зеркалах, таинственное протухание продуктов и пугающие сны. Однако этого все равно пока мало. Делаю глубокий вдох и погружаюсь еще глубже, увеличивая размах моего воздействия. Я уверен, если бы потребовалось, у меня бы получилось подключиться к целой планете, но мой мозг мог бы не выдержать подобного. Однако сейчас хватало и легкого, для альфа плюс уровня, конечно, чтения. Я подключаюсь к разумам миллионов людей, пока мое сознание пропускает их мысли словно через сито, откидывая в сторону все ненужное. Я обращал внимание лишь на выделяющихся из общей массы личностей. Например, на группу культистов, в 160 километрах под нами, которые собрались в кружок, чертя на стенах проклятые знаки. Затем сразу же переключаюсь к местному представителю обороны, берущим взятку и пропускающим на станцию незарегистрированную партию взрывчатки. А теперь я был деформированным мутантом, живущим глубоко в тоннелях пустотной станции и собирающим из мусора оружие. Этот малый обладал действительно гениальным разумом и мог бы многого достичь, работая он на благо Империума. Вот только успешной карьере мешал факт, что его лицо похоже на прогнивший кусок мяса, а из спины росла третья рука. Вспышка, и я теперь лидер местной преступной банды. Прямо сейчас я пытал одного должника, додумавшийся воровать еду у людей, которых нельзя трогать ни в коем случае. Сейчас этот умник висел вверх ногами перед столом для разделки мяса граксов. Он молил, что не виноват и это ошибка, но даже идиот вроде Марка не верил в его бредни. Начинаю разминать руки, берясь за нож. Ну ничего, вернуть долг можно и другим способом. Как-никак, у него есть прекрасная семья с просто очаровательной дочуркой. С трудом открываю глаза. Чувствую, как капли пота текут по моему лицу, а легкие горели, требуя кислорода. Это было сложно. Хоть я и был невероятно сильным псайкером, использовать энергию имматериума подобным образом все равно было трудно. Главная проблема была в том, что ты не подключаешься к разумам тысяч людей, а скорее раскрываешь свое сознание и растягиваешь его по всей территории. Благодаря этому затраты сил относительно смехотворны, и заметить воздействие на океан душ почти невозможно, но и отдача организму будет немалой. В теории, мне хватит сил, чтобы покрыть так хоть всю станцию, хоть какую-нибудь планету, но не уверен, что смогу выдержать напор стольких мыслей. Я был практически на биологическом уровне созданным, чтобы работать с варпом, но даже у меня есть пределы. Проблем на Прае намного больше, чем я мог себе представить. Я хоть и не проверил всех людей, но не мог не заметить общую атмосферу. На станции было много торговцев и простых приезжих, но это все еще капля в море, по сравнению с числом местных жителей, родившихся здесь. Речь идет о десятках миллионах человек, почти каждый из которых был сильно неудовлетворен их уровнем жизни и общим положением дел. Бесконечная преступность радикализировала это место, а из-за повсеместной бедности родилась мрачная решимость добиться своего любой ценой. Очень опасное сочетание. Если ничего не предпринять, скоро здесь все влетит на воздух. И это были не единственные знаки того, что грядет что-то очень плохое. Странные сны, крики сумасшедших о конце времен и резкая вспышка числа самоубийств. К тому же здесь промышляла довольно малозначительная ячейка культистов, явно как-то связанных с хаосом, и готовящееся восстание мутантов. Последняя штука особенно опасна, ибо этих ребят однозначно кто-то поддерживал и делал это довольно хорошо. Я не владел всей памятью этих людей и обладал лишь крохой их памяти, однако даже этого было достаточно, чтобы понять, насколько велики запасы оружия у будущих бунтовщиков. Я раздумывал над тем, что делать во время очередных медитаций, пытаясь успокоить разум и собрать всю стоящую внимание информацию воедино. Менталистика в этом деле очень сильно помогала, и как бы мне не хотелось прямо сейчас побежать все исправлять, у меня одного мало что получится. Меня быстро обнаружат и те же храмовники обязательно устроят разборки. Хотя, если попытаться здесь разыграть мою карту святого, спустя всего 3 часа, которые я провел в медитациях и легкой разминке, ко мне пришла местная прислуга. Именно она и отвела меня к месту, где будет проходить наш ужин. А я действительно изголодался, ибо на корабле черных храмовников была хоть и питательная, но до ужаса скудная и безвкусная еда. Мне рассказывали, что порой проводились пиры, но это событие редкое и я на него не попал. Храмовники ели просто, чтобы жить и считали любые излишества грехом. Я же придерживался другого мнения и мне сейчас как никогда не помешает восполнить силы. Ведь впереди еще один сложный разговор. Ужин проходил в довольно интересном помещении. Здесь не было светильников и вместо них горели обычные свечи. Кроме того, в глаза бросались картины, украшавшие стены. Они изображали разных святых и их героические подвиги. Кажется, где-то даже было изображение, как Друс восстает из мертвых. Не волнуйтесь, эта станция существует уже не один десяток веков и будет кружить вокруг Прая даже после нашей кончины. Несмотря на всю погонь, подобно крысам, забившимся в углы, здесь нет настоящей угрозы. Тут мало кто задерживается надолго, поэтому даже культистов тут почти нет. Я разобрался с культом плетущего интриги и тех недоборцов за свободу, поэтому больше здесь нет ничего стоящего внимания. К тому же, несмотря на всю стратегическую важность станции, без нее сектор не встанет. Да и творить подобное столь близко от столицы сектора никто не вздумает. Кроме нас с Джей, здесь был сам инквизитор и прислуга, приносившая разные блюда и готовая в любую секунду выполнять наши поручения. Салдиван гонял их без перерывов, но я был менее требовательным и ничего им не приказывал. По сути, они являются личными рабами мужчины, не способными сказать ему и слова. Мне было жаль их, вот только я не представлял, как можно их спасти. У Империума было довольно странное отношение к рабовладельчеству, связанное, как обычно, с его безграничным разнообразием планет. Буквально физически невозможно установить на всех мирах один закон. Унифицировать даже одну планету – это та еще задачка, что уж говорить о всей галактике. Поэтому законы о рабах разнились от места к месту. На продвинутых или райских мирах недопустимо и сурово карается. На диких и феодальных часто становится основой экономики. И благодаря тому, что первых больше вторых, ситуация не катастрофическая. Рабство и его формы допускаются примерно на 20% имперских миров, но даже так, это все равно ужасно. К тому же есть большая разница между крепостными какого-то короля, слугами машинного бога и рабами какого-нибудь дворянина. Конечно, Прай не самая большая добыча для предателей человечества, но и не самая малая. Устрои они диверсию, из-за которой встанут идущие сюда корабли, как многие миры будут отрезаны от жизненно необходимых ресурсов. А после этого начнется голод и восстание на десятках планет, ответила моя наставница. Джея в очередной раз сидела с бокалом невероятно дорогого кадисского вина, ведя с Салдиваном беседу насчет еретиков на станции. И этот разговор был очень забавным. Моя наставница, мнение которой насчет Империума мне было известно, отстаивала идею того, что станции грозит угроза, которую нельзя недооценивать. А вот инквизитору словно было лень разбираться со всем этим и он практически отмахивался от всех замечаний. Я же тактично молчал и просто наслаждался ужином. К еде этой вселенной, я, кажется, никогда не смогу привыкнуть. Слава императору, мне в детстве не давали полакомиться сдобой из трупной муки, но даже тогда мое пропитание было не особо интересным. Детский дом мог позволить кормить детей на уровне, чтобы те росли и не помирали, но не более. Самой вкусной штукой из детства я могу назвать только флоп, обычный пирожок из соевого теста с начинкой из мяса или овощей. А вот на Лихайде мы питались уже на уровне, ибо нам поставляли только высококачественные продукты с ближайших аграрных миров. Поэтому мясо гракса или амбулы у нас всегда было на столе, вместе с кучей овощей, самых разных цветов и вкусов. Но вот у Салдивана была настоящая высшая кухня и блюда здесь готовили настоящие мастера. Я это понимаю. Вот только уровень местных проблем пока слишком низок, чтобы требовалось мое вмешательство. Один из акалитов передал мне сообщение о том, что на Тренче обнаружили остатки вымерших Юват. И если они правы, это может стать ключом к источникам знаний про имматериум просто невиданных доселе масштабов. Но я не просто увлекался местной кухней. Я слушал и анализировал поведение инквизитора. И я пришел к выводу, что он был очень странным малым. Честно говоря, я не догадывался, как ему выдали инсигнию. Ведь если он сейчас не шутит над нами, то он просто забивает на очевидную угрозу. Его интересовали руины каких-то мертвых ксеносов, но не жизни простых людей. И я не верил в то, что здесь происходит какая-то игра бывшей инквизиторши, ведь за 10 лет я научился хоть немного определять эмоции Джей по лицу и сейчас она явно была не в духе, хоть и сильно скрывала это. Прошу меня простить, но даже слепой заметит, насколько это место прогнило. И я еще не видела мира, лишенного пороков, которые бы не потребовали внимания инквизиции. Моя наставница продолжала попытки отстоять свою позицию, но Салдиван был несгибаем. Я понимаю, что здесь полно проклятых еретиков, вот только если мы будем убивать каждого встречного за малейшие нарушения догм, как скоро улицы наших городов опустеют. Я стараюсь придерживаться принципа, что мы должны охотиться за теми, кто угрожает устоям нашего великого государства, а не тратить время на простых преступников. Для этого ведь и созданы арбитры, не так ли? Удивленно произнес инквизитор. Самое забавное, что судя по его лицу, он реально не понимал, в чем проблема. Салдиван действительно думал, что все в порядке. Кажется, мне стало понятно, почему именно у него Джея попросила помощь. Его интересует только варп и вся связанная с ним, поэтому он готов на что угодно, лишь бы заполучить новый томик или артефакт. Убедить его пошевелить хоть пальцем будет той еще задачей. Часть 28. Ищущий. Часть 2. С каждой минутой наш ужин все больше приобретал все более странную и не самую приятную атмосферу. Джея пыталась надавить на Салдивана, чтобы тот сделал хоть что-то с бесчисленными проблемами на станции. Однако тот просто недоумевал и явно не понимал, в чем вообще проблема. Забавная ситуация, если так посмотреть. Я соглашался с обеими сторонами и видел, что оба по-своему правы. Инквизитору действительно не дело заниматься мелкими делами, ибо он занят проблемами, затрагивающими сразу несколько миров. Однако Джея была намного более опытная и могла видеть в таких мелких начинаниях искры настоящей ереси, которая поглотит все. Вот только она не могла ничего поделать с этим, ведь, несмотря на весь свой опыт и все заполученное влияние, прямо сейчас она не могла приказать инквизитору чем-то заняться, ведь больше не являлась членом какого-либо Ордоса. Да и даже если бы она все еще владела инсигнией, все инквизиторы равны и не могут приказывать друг другу. Они в состоянии работать сообща ради общей цели, но никакого принуждения. Даже лорды-инквизиторы, которые хоть и обладают огромным авторитетом, имеют те же права, что и новички, только недавно ставшие частью инквизиции. И поэтому если Салдиван действительно не захочет заняться местными проблемами, на это никто не сможет повлиять. И даже Зербе, глава его конклава, в состоянии только просить. Однако данный исход не устраивал и меня самого, поэтому в какой-то момент нужно будет начать действовать уже мне. Даже несмотря на то, что после всех моих попыток собрать информацию, голова не переставала раскалываться, во многом из-за тысяч ужасных картин, запечатленных мной, было время вступать в игру. Я понимаю, что устранять каждого преступника – это не задача инквизиции, но для чего, как не сохранение порядка на бесчисленных мирах, были созданы слуги императора. Джея продолжала мягко давить на него, с каждой секундой становясь более раздраженной, хотя она и старалась не показывать это. Однако я мог заметить изменения в ее характере через то, как она держала свой бокал. Она сжимала его немного сильнее обычного, к тому же я чувствовал, как варп вокруг нее начинает едва заметно приобретать более темные оттенки. Может, она и презирала Империум, считая его пережитком прошлого. Моя наставница все еще переживала про судьбы обычных людей. Возможно, что намного больше, чем те, кто обладает настоящей властью. Со всем уважением к вашим заслугам, но наши ордосы занимаются разными вещами, и поэтому наше восприятие задач Инквизиции разнится. Я признаю, Орда Маллиус является жизненно важной частью организации, и если речь зайдет о возможном прорыве демонов, никто не смеет ставить под сомнение ваше мнение. Однако если дело связано с предателями устоев Империума, то я обладаю большим опытом. Я охотился за еретиками еще во время обучения у... В этот момент можно было заметить, что ему почему-то сложно рассказывать про свое прошлое. Он запнулся и ненадолго замолчал, переведя взгляд и начав смотреть в пустоту. Однако уже через несколько секунд он пришел в себя и смог продолжить разговор. «В общем, я хорошо разбираюсь в местах, подобных этому», — он поднял рукой, обведя ее комнату. «Коррупция проросла глубоко внутрь всех миров нашего государства, и если рубить руки каждого взяточника, мы застелим конечностями всю Терру. Да, я не дурак и понимаю, что здесь промышляют контрабандисты, пираты и прочая погонь, но это проблема под моим контролем. Самые влиятельные из них стали моими тайными агентами, являясь практически идеальными инструментами для мягкого решения вопросов. Прочий сброд, местное население смехотворно мало, и даже если каждый из них поднимет оружие, ставь частью восстания, мы выжжем их огнем. А это однозначно не произойдет, ибо почти каждый второй здесь связан с корпорациями нерушимыми узами. Даже еретики не идиоты и понимают, что без поставок еды и воды они здесь сдохнут. Поэтому я не вижу причин, которые могли бы меня заинтересовать. А что вы скажете насчет проклятого культа, связанного с феноменом Черного Солнца? Из-за моего простого вопроса помещение ненадолго погрузилось в тишину. Джей и Салдиван остановили свою перепалку и удивленно на меня посмотрели. Инквизитор уже полностью завладел инициативой в разговоре и хотел уже поставить точку в споре своей пламенной речью, но мои слова выбили воздух из его груди. Он полностью сфокусировался на мне, с явным интересом начав рассматривать. Его зрачки были расширены, и сейчас я даже мог уловить, что он стал медленнее дышать. Я же слегка улыбнулся, ускоряя разум практически до предела, готовясь проводить агитационную работу по вербовке нового союзника. Джея же удивленно подняла бровь, продолжая держать маску ледяной и невозмутимой женщины, но я видел по ее расширившимся зрачкам, что она тоже немного шокирована. «Мне хоть и не нравится работать с фанатиками, но я не идиот и буду пользоваться тем, что имею. И я на 100% уверен, что инквизитор перед мной хоть и не самый плохой человек, но очевидно, что он является частью какой-нибудь группы радикалов, которые считают Имматериум главным и единственным способом спасти человечество. У него в доме сотни всяких артефактов, томов по изучению варпа, а он сам довольно неплохой псайкер, сильно связанный с Джей, той еще радикальной старушкой. И обладая такой информацией, становится очевидно, как можно переманить его на свою сторону. А помощь независимого и лояльного инквизитора мне ой как не помешает. Еще раз, прости, Джея, но тот, кто согласился работать с богами расы, до сих пор не видит в подобном ничего такого, уже обречен. Мне слишком хорошо известна судьба Магнуса и то, к чему он пришел, соглашаясь на подобные уступки. Джея была бы невероятно полезной союзницей, но что я буду делать, если одним вечерком она решит договориться с сущностями сильнее покровителя одного захолустного мирка? Боги хаоса совращали и более стойкие разумы, и в этот раз она может решиться принести в жертву ради спасения человечества не каких-то охранников, а всю солнечную систему. Пока она может пожить, но я не забуду про случившееся и буду наблюдать за ней. Это уже намного интереснее. Что тебе известно про это? И как ты даже в теории мог узнать про что-то, неизвестное даже мне? Насколько я помню, ваш корабль прибыл всего несколько часов назад. Его голос лишился эмоций и стал жестким. Взгляд Салдивана полностью сфокусировался на мне и, смотря на него, я отчетливо понимал, с кем имею дело. Инквизиторы делом заслужили славу самых страшных людей в этой галактике. Да, космические десантники, может, и превосходят их физически, обладая при этом вековым опытом, но инквизиция стоит выше их всех. Ведь на что способен даже весь орден Астартес, Если инсигния может предоставить тебе доступ к десяткам миллиардов солдат, обладающий поддержкой межзвездного флота и бесчисленной военной техники, или возможность призвать самых сильных санкционированных псайкеров, которыми только обладает человечество, да даже вызвать другие ордена космических десантников, имеющих тесные отношения с многими ордосами. Сила Инквизиции не в могуществе отдельных личностей, а в бесконечных связях и готовности использовать буквально все, ради достижения своих целей. И если Инквизитор захочет, он сможет устроить такие муки, которые заставят присвистнуть даже печально известных темных Эльдар. А эти ксеносы отлично разбираются в том, как устроить веселую жизнь своим игрушкам. И хотя мне были известны риски, я продолжал слегка улыбаться, вежливо откладывая столовые приборы в сторону. Ужин был чудесным, но сейчас время работы. Моя наставница не просто так взялась за обучение обычного ребенка с улиц Среднего Улья. С самого рождения я был благословлен даром, посланным мне свыше. На секунду закрываю глаза, чтобы через секунду они начали сиять подобно двум фонарям. За мгновение из света все мое тело окутал свет, а на голове я специально сделал что-то вроде нимба. Крылья сейчас были лишними, так как и этого хватило, чтобы поразить всех в помещении. Последние моментально попадали на колени, а вот Салдиван мертвенно замер, уже не скрывая шок, смотря на меня. Но я отключаю всю свою святость уже через секунду, после чего свет пропадает. Подобный трюк можно было провернуть и с помощью чистой энергии варпа, но не будет ощущения чего-то возвышенного, что чувствуется, если перенаправлять свет астрономикона. Это Джея начала первой говорить, но не смогла закончить свое предложение. Хоть мы и были знакомы многие годы, я не собирался рассказывать ей про все козыри в моем рукаве, и поэтому она сама не знает, что я могу совершать такие чудеса, даже не являясь святым императора. Она однозначно слышала про случай, когда я уничтожил демона на вечере семьи Маченко, однако то можно было списать на единичный случай, знак, что я не простой ребенок. Однако из-за того, что у меня не было необходимости в этой способности на Лихайде, она так и не узнала, что я могу творить такое весь день. К тому же не вдавался в подробности того, как обхитрил черных храмовников, пересказывая события на Лихайде, уверен, что она посчитала мои трюки простыми фокусами варпа, связанными иллюзиями и очарованием. Все-таки она привыкла работать с обычными, пусть и особо сильными, псайкерами, из-за чего и мышление стало более узким. Я же нахожусь на другом уровне и способен удивить даже ее. Пути императора неисповедимы. Он даровал мне силы, которые нужны империуму как никогда. Спустя тысячи лет упадка, люди встали перед угрозой совершенно другого уровня. Мне известно существование угроз невиданных масштабов, ждущих во мраке момента нашей слабости, чтобы напасть на увядающее человечество и растерзать всю галактику. В такой час нам нужно объединиться, чтобы пройти сквозь эту тьму, и наконец пробудиться от слишком долгого сна и застоя, сбросить оковы предрассудков и двинуться навстречу новой эпохе, той, что император мечтал построить тысячи лет назад, когда еще ходил по земле. Чисто ради интереса, я попробовал пропустить через свой горло святую энергию, из-за него я стал звучать в несколько раз громче, но при этом в моем голосе стала отчетливо слышна настоящая сила. Слуги рядом со мной прижались к полу, ударив лбами об него. Молчание вновь опустилось на стол. Я поднял бокал с вином и отпил его. Кадисское творение было вторым по популярности алкоголем в секторе, уступая лишь бесчисленному и многоликому амосику. И он, стоит признать, был действительно хорош. Я хоть и не любил выпивать, однако биомантия может помочь с многими последствиями. Это ведь он, Зе-знак, знак великой миссии. Салдиван резко подорвался и стал практически кричать. Его руки и голос дрожали, пока он наперся об стол и стал смотреть на него не моргая. После этого он перешел на шепот и теперь были видны лишь то, как он шевелил своими губами, что-то неразборчиво произнося. Я видел по его ауре, как молниеносно сменяются эмоции. Главным плюсом аурного зрения и телепатии является возможность видеть слабые точки даже самых ментально крепких людей. Я чувствовал, что он верит в возможности варпа и поэтому дал то, что он так долго искал. Уверен, он был сведущ в искусстве управления энергией материума, но моя сила отличалась от всего. Он понимал это и оттого с каждой секундой в нем росла истинная вера. Все, он теперь мой, Габриэль. Джея смотрела прямо в мои глаза, на ее лице нельзя было увидеть и толики эмоций. Я перевел взгляд на нее и посмотрел в ответ. Она явно пыталась разобраться в том, что происходит и определить, лгу ли я. К ее несчастью, она меня хорошо обучила. В моих словах не было и капли лжи, лишь представление фактов под определенным углом. Ведь было очевидно, что император как-то связан с моим перерождением. Я все еще помню тот золотой свет и был полностью уверен, что никто, даже боги, не в состоянии имитировать его. Получается, мои силы были в некотором роде действительно дарованы им. К тому же мне действительно известны угрозы, пока что скрытые от взора остального империума. Ну а насчет его мечты еще проще. Хоть истинные планы императора и не были раскрыты, в некоторых вещах он был упорен до последнего. И, в принципе, многие из них мне даже были очень близки. Расправа с пагубными силами, раскрытие психического потенциала человечества и новый виток прогресса были мне по душе. Мне известно, что на этой станции культисты готовятся к кое-чему очень серьезному. Массовые жертвоприношения, причем часто связанные с детьми. Подготовка к восстанию, проводимая на нижних уровнях. Поставки несанкционированного оружия. А также то, что грядет прибытие черной звезды. С каждым новым моим предложением, глаза Салдивана расширялись. Он поднял взгляд и нельзя было не отметить, что сейчас он был полностью на моей стороне. Инквизитор явно принадлежал к фракции, которая верит в безграничные возможности варпа и желает использовать его ради спасения императора и человечества. Ну а я, по идее, являюсь воплощением всех этих идей. Да и ко всему, что выглядит как посланник бога императора, здесь относится очень серьезно. К тому же я не какой-то святой чисто на бумаге, которых любили делать в администратуме, а могу на деле показать и доказать свою силу. И она значительно отличается от привычного управления энергией империи, ощущаясь необычно. Поэтому, раз мне выпала такая способность, я собираюсь воспользоваться ею на полную. Следующий день был полон на события. Во-первых, Салдиван наконец решился начать хоть что-то делать. Я поведал инквизитору и Джей о всех стоящих внимания проблемах на пустотной станции. Салдиван слушал меня очень внимательно и с почти фанатичным огнем в глазах. Честно говоря, спустя время мне было даже немного неприятно находиться возле него. Вот только я оставался на месте и держал улыбку, ибо вряд ли в ближайшее время смогу найти столь полезного и верного союзника. Хоть все инквизиторы довольно умны, они, в конце концов, остаются людьми. У них есть свои слабые места, на которые можно надавить ради выгоды. Да, они в состоянии разобраться, что ими манипулируют, но тут в дело вступает местная религия и общий образ мышления, присущий многим людям, выросшим в темном будущем 41-го тысячелетия. И неважно, жил ли ты посреди зеленых джунглей мира смерти, или стальных лесов планетарной кузницы. Экклезиархия и Адептус Механикус, два главных центра религии, пропитаны культом смерти и ожидания своей судьбы. Они построены на них и сделали их неотделимой частью себя. Вера в императора разнится на каждом из миров, иногда в совершенно сумасшедших диапазонах. Где-то повелителя человечества ассоциируют с дарующим жизнь солнцем, а где-то считают богом смерти и пустоты, несущим погибель и кровавое правосудие среди бесконечных космических просторов. Но в каждой интерпретации есть один ключевой момент. Император пожертвовал собой, приняв тяжкую судьбу ради защиты человечества. Он сидит на золотом троне, отчетливо понимая и принимая свою судьбу. И раз даже Бог пожертвовал собой, какое право жить имеет простой смертный? В прошлом у меня были мысли поделиться с Джей истиной про повелителя человечества и ересь Харуса. Однако с каждым годом я убеждался, что даже самые умные люди в этой вселенной во что-то доверят. И мало какой инквизитор является исключением. Ведь когда на ежедневной основе противостоишь силам ада, молитвы слетают с губ почти рефлекторно. Верой и готовностью идти на жертвы, я и собирался воспользоваться. Не для каких-то материальных целей, нет, это не имело смысла. Если бы я захотел, то для меня не было бы проблемой присоединиться к какому-нибудь вольному торговцу и отправиться на границу галактики, изучать неизведанные просторы Вселенной. В моих силах завоевать целые миры и планеты, на основе которых можно построить свою космическую империю. Однако я знал предел своих сил и отчетливо понимал, что не смогу управлять государством лучше робота Гиллимана или планировать сражение как лев, и поэтому я не смогу создать с нуля нечто, способное противостоять всем угрозам будущего, пробуждению империи некронов, пришествию бесконечного роя тиранидов и возвышению хаоса. Чтобы справиться со всем этим, нужен империум и желательно в наилучшем состоянии, и это единственная надежда. Часть 29. Звездочет, ты уверен, что это был настоящий живой святой? Радок стоял на одном колене, уперев свой взгляд в пол. Хоть он и был капелланом, но это далеко от верхушки власти в их ордене. Прямо сейчас он находился на борту Вечного Крестоносца, линкора класса Глориана, который являлся кораблем Верховного Маршала их ордена, Кархилла. Сейчас он был в его кабинете, стены которого были увешаны картинами, изображающими величайшие достижения черных храмовников за всю их историю. Но несмотря на все это, именно высокая фигура, стоявшая перед Радоком, вызывала наибольший трепет. Практически легендарная личность, Кархилл вел черных храмовников уже больше двух веков. В отличие от других членов ордена, его доспехи были белыми с вкраплениями золота, что было символом власти, передававшейся в братстве со времен их истинного отца, Рогала Дорна. Также на шлеме маршала был золотой венок, подаренный ему после знаменитой кампании в Ультрамаре, прославившей его имя на весь Империум. В этом и проблема. Каждый из признаков выдает в нем святого. Божественные способности, внеземная аура и свет, явно связаны с ним. Я провел множество допросов, но каждый из них лишь сильнее укреплял эту теорию. Бывшая инквизиторша тоже подтвердила его историю. Однако что-то не позволяет мне полностью принять это за истину. Я не могу объяснить, что именно, однако я всем нутром чувствую, словно что-то здесь не так. Слишком странная ситуация. Никогда раньше святые не появлялись просто так, из ниоткуда. Хотя это и может быть посланник императора. Радок говорил тихо и с нескрываемым уважением, при этом опасаясь гнева своего лидера. Ведь если его домыслы окажутся ложными и он наклеветал посланника императора, он сам перережет себе глотку за подобную ересь. Кархилл же свел руки за спину и задумчиво приподнял голову. Он молчал некоторое время, явно размышляя над ситуацией, и ответил лишь через минуту. Его голос был полон силы и власти, но в нем не было угрозы или гнева. Ситуация действительно необычная. Наш крестовый поход можно и задержать, чтобы разобраться в случившемся. Пришествие каждого живого святого – это событие. Это знак императора о грядущих переменах. О благих или нет, вот что важно. Мне нужно лично встретиться с этим святым, чтобы разобраться в происходящем. А затем нужно будет оповестить Синод Каликсида и, возможно, всего Сегментума, если наши догадки окажутся верными. Главное слово «если». Радок поднял голову, посмотрев на лидера своего ордена. «Нам готовиться к противостоянию», он задал вопрос, сжав кулак. Маршал прошел несколько метров, встав перед картиной, изображающей основателя их ордена. Легендарный Сигизмунд сражается с Аббаданом Разорителем. Тогда первому из черных храмовников было уже больше 1000 лет, и многие раны, заполученные за пережитые годы, давали о себе знать. Однако, несмотря на все это, он все еще был полон жизни и продолжал сражаться за императора несмотря ни на что. Но сын архипредателя был коварен и поэтому смог сразить даже величайшего из Астартес. Кархилл повернулся к Радоку и рукой дал знак ему подняться. «Мы должны всегда быть готовы, ибо ничто не должно помешать нашей миссии. Без жалости, без сожалений, без страха. Я медитировал, пытаясь почувствовать самые тонкие колыхания океана душ. Имматериум менялся каждое мгновение, но эти процессы не были случайными. Мой сенсор распространялся далеко за пределы пустотной станции и даже этой планеты. В космической пустоте варп был относительно спокоен, поэтому я мог ощущать волны психической силы на огромном расстоянии. И то, что я видел, мне сильно не нравилось. Вся звездная система словно покрывалась тенью чего-то невероятно большого и бесконечно могущественного. Можно было бы заподозрить влияние пагубных сил, но я не ощущал ни толики влияния проклятого пантеона. Хаос тут не при делах, что, как ни странно, было не очень хорошо. Пагубные силы хоть и являются невероятно опасной угрозой, но хотя бы есть информация, как с ними справляться. А вот что делать с неизвестным варп-феноменом, для начала нужно разобраться, с чем имеем дело. И для этого нужно ответить на один важный вопрос. Что вообще такое черное солнце? Эта проблема относительно нова для Каликсиды. За годы ей дали множество имен. Камус, звезда тиран, призрачное солнце, вестник конца времен, ореол черного пламени и прочие апокалиптичные и не особо радужные термины. Она появилась примерно 20 лет назад, и это событие все хорошо запомнили. За 3 месяца до пришествия, на Транче, не особо важном мире Улье, резко увеличилось число случайных мутаций и случаев пробуждения псайкерского потенциала. Странно, конечно, но на это тогда не обратили внимания. Критическое упущение, из-за которого уже спустя несколько недель начали появляться более серьезные проблемы. Геологические катаклизмы, массовые беспорядки и столкновения. На Транче разразилась настоящая гражданская война, где псайкеры и мутанты подняли восстание против тирании Империума. Могу их понять, но бойню, которую они устроили. Новое правительство истребляло немутантов и провело настоящий геноцид. Во многом это произошло из-за того, что мутанты чаще всего были преступниками и настоящими маньяками, ибо другого карьерного пути им не давали. Они жили в Подулье, а там выживали только самые отбитые. Поэтому они были готовы убивать и оказались чертовски хороши в этом. Так вот, всего за пару месяцев весь мир Улей погрузился в гражданскую войну таких масштабов, что даже вмешательство планетарных сил обороны и имперской гвардии не смогло решить проблему. Партизаны забились в самые темные углы планеты и успешно совершали вылазки против имперской власти. Вот только все изменилось, когда один день на небосклоне не появилось новое светило. Черная звезда, затмившая собой местное солнце, вызвала массовую панику и ужас на всей планете. Обычные граждане посчитали это знаком конца света, пока восставшие сочли ее вестником их революции, божественным знаком правильности их действий. В один момент все астропаты посходили с ума и попадали на пол с выжженными мозгами, а немногих навигаторов нашли мертвыми, после того как все их глаза лопнули. Миллионы людей одномоментно стали псайкерами, и еще больше деформировались под ее светом, став мутантами. Призрачное солнце пробыло в системе всего несколько дней, после чего пропало без единого знака. Однако Транч с тех пор так и не оправился, и гражданская война до сих пор пылает на полях планеты. Там теперь столь много мутантов и псайкеров, что лишь экстерминатус спасет этот мир. Джея мне рассказывала, что кто-то в Инквизиции даже предполагал этот сценарий, вот только его быстро завернули. Число обитаемых миров не бесконечно, и если Империум будет уничтожать жизнь на планетах из-за каких-то восстаний, то вскоре просто не будет места для роста. Поэтому даже есть специальная комиссия, разбирающая каждый случай экстерминатуса и то, насколько он оправдан. И в случае чего, даже инквизитора могут пустить под суд, настолько серьезно к этому относятся.